Эти речи говорят, а других убивают. Полицейские не обманули Виара. Положение на заводе Сен было трудным. Две недели забастовки сломили волю многих. Жены теперь приходили к воротам не с провизией, но с жалобами. Деньги вышли, а лавочники не отпускают в кредит. Убийство Жано на несколько часов сколыхнуло всех. Хотели расправиться с убийцами, и Мишо едва удержал товарищей. Но к вечеру всех снова одолели унылые мысли. Дома голодают, считали, сколько дней уже бастуют, говорили, а все зря. Люди, связанные с дирекцией, распространяли различные слухи, уверяли, что завод закроет до января, нет заказов. Говорили, будто полиция предъявила ультиматум очистить здание, не то пустят газы. Недовольные группировались вокруг Сильвена, человека увлекающегося и неуравновешенного. В начале забастовки он предложил пустить завод и заменить дирекцию выборным комитетом. Когда его высмеяли, он обозлился. «Если так, это дело проигранное. Дессеру легко ждать, не нам». Когда жена сказала ему, что у нее не осталось и франка на молоко, он вскипел. «Надо кончать с этой дурацкой стачкой». Он говорил истерически, в голосе часто слышались слезы. С каждым днем его все охотнее слушали. Он предложил устроить тайное голосование. Он был убежден, что из 18 тысяч рабочих 10 выскажутся за прекращение забастовки. Мишо возражал. Это дело чести, и голосовать надо открыто. Он далеко не был уверен в стойкости товарищей. Казалось, день поражения близок. Дессер был, конечно, прекрасно осведомлен обо всем, что происходит на заводе, и решил попытаться сломить движение. Он вторично вызвал Пьера. «Здравствуйте, дорогой энтузиаст. Заточение вам пошло на пользу. Вы прекрасно выглядите. Я хочу передать мои соображения статичному комитету. Мне говорили, что вы в него входите. Я принимаю пункты, касающиеся заработной платы и рабочих часов. Я категорически отвергаю коллективный договор и платные отпуска. Это относится к области чудес. Вы еще верите в Виара? Что же, может быть, он сотворит чудо. Что касается меня, если забастовка не кончится, я закрываю завод. Не думаю, чтобы ваше предложение было принято». Пьер обычно порывистый, восторженный, был сух. Дессер почувствовал неприязнь. «Зачем сердиться? Я капиталист, этим сказано все. Рабочие по-своему правы. А вы? Вы ни рыба, ни мясо. Но вы хотите быть бифштексом, да еще кровавым. Мечты! Что вам коллективный договор? Вы сломаете себе шею, а люди останутся людьми. Я в них верю. Нет, может быть, вы их любите, но вы в них не верите. Вы ведете народ к самому жестокому деспотизму. Как все это грустно!» Пьер ушел. Дессер посмотрел в окно на ярко-лазоревое небо, на красный флажок, на вихлястого подростка, караулившего возле дирекции. И Дессер позавидовал Пьеру. Он глуп, но счастлив. Он во что-то верит. А дальше не все ли равно во что? Дессеру сиротливо. Так страшно, просыпаясь утром, начинать суетливый и пустой, как пустыня, день. Пьер передал предложение Дессера Мишо. Тот сразу сказал: «До утра ни слова. Завтра соберем всех, проголосуем». Пьер сам думал, что нужно действовать осторожно, объяснить каждому, в чем дело. Главное, чтобы Сильвен не узнал о предложении. Они долго об этом толковали. Вдруг Мишо обнял Пьера. Это было вместо ненайденных слов. И Пьер понял значительность жеста. Он был настолько взволнован, что и сам ничего не мог вымолвить. Мишо прежде относился к Пьеру недоверчиво, называл его в сердцах «сдобным» за мягкость, не мог ему простить увлечение социалистами, в частности, Виаром. Но во время забастовки Мишо узнал и полюбил Пьера. То, что одним из лучших инженеров Сена пошел с рабочими, свидетельствовало о его бескорыстии и мужестве. А в повседневной жизни Пьер невольно привлекал к себе. Это был фантазер, что ни минута придумавший какой-нибудь невозможный план.